Глава 454. Демонесса Джисян. Не только Манхао испытал нечто подобное. То же самое произошло и с представителями остальных племен. Женщина перед ними не выглядела как практик, а скорее походила на куклу. Мост, словно стрела, понес их в другое место. От женщины не исходило ни капли жизненной силы. Если приглядеться, можно было заметить деревенелость ее движений. По прикидкам Манхао, это был не живой человек, а чья-то кукла. Очередная тайна моста поступи бессмертных. Пока Манхао мчался сквозь пространство, он заметил около 20 силуэтов вокруг себя. Предположительно, представители других избранных племен. Но из-за невероятной скорости, с которой они летели, разглядеть этих людей не получалось. Мир проносился мимо, пока они летели сквозь облака, их несло вперед просто с немыслимой скоростью. Вскоре Манхао больше не смог дышать. Когда он взглянул вниз, у него закружилась голова. Земля стремительно уменьшалась, пока племя ворона-божества не превратилось в крохотную точку. Потом стало видно половину всей западной пустыни. От такой невероятной скорости Манхао стало не по себе. Чутье подсказывало, как можно крепче держаться за камень моста бессмертных, иначе на такой скорости его тело разорвет на мелкие клочки. Только его посетила эта мысль, как один из силуэтов неподалеку отпустил камень моста бессмертных, тут же этого человека разорвало фонтаном крови. Все произошло настолько быстро, что несчастный даже не успел закричать. Смерть наступила мгновенно. Манхао поежился и покрепче сжал камень моста бессмертных. Температура стремительно падала, холод пронзал до костей. Если бы они не были практиками, то сейчас едва могли бы пошевелиться. К этому моменту не только Манхао смотрел вниз. Все смотрели на уменьшающиеся земли внизу. Теперь Манхао видел не только всю западную пустыню, но и черные земли с южным пределом. А потом перед его взором открылось море Млечного Пути. В море находилось множество островов, но внимание Манхао привлек один особенный остров. Сейчас он выглядел не больше точки, но Манхао изумленно признал в нем своего неблагонадежного патриарха-покровителя. Его взгляд переместился в южный предел, к территории, занимаемой сектой Пурпурной Судьбы. Хотя он не мог видеть саму секту Пурпурной Судьбы, он все равно с тоской смотрел в ту сторону. Южный предел постепенно становился все меньше и меньше. Помимо южного предела и западной пустыни, Манхао увидел еще один континент. Как только он его заметил, у него защемило в груди. Целый рой неописуемых мыслей сейчас роился у него в голове. Под влиянием мелькнувших чувств он чуть не отпустил камень моста бессмертных. Ведь смотрел он на восточные земли. «Наконец-то я увидел восточные земли!» — пробормотал он. С самого детства до юношества, когда он сдавал имперский экзамен, это было его мечтой. Более того, он по-прежнему мечтал увидеть восточные земли и Великий Тан. Он вспомнил о матери и отце, которые пропали в тот злополучный день, и о странном пурпурном ветре. Вспомнил он и истории, которые рассказывала ему мать о восточных землях и легендарном Великом Тан. «Мать, отец, вы ведь сейчас там?» Он наблюдал, как восточные земли постепенно уменьшаются в размерах, пока континент не стал походить на небольшой полумесяц. В этот момент в его теле все захрустело, словно он ударился об невидимую стену. Удар оказался настолько сильным, что у него во рту начала собираться кровь, но вместо того, чтобы выплюнуть, он проглотил ее. Перед глазами поплыло, он даже не мог послать духовное сознание из-за давящей на него тяжести. Единственное, что он мог, изо всех сил держаться за камень моста бессмертных. Он сбился со счета, сколько времени перед его глазами мир напоминал размазанное по холсту пятно. Наконец раздался грохот, и Манхао закашлялся кровью. Постепенно зрение прояснилось. Когда Манхао наконец смог видеть, то невольно приоткрыл рот. Кровь, которую он выкашлял, парила в воздухе и неслась вперед вместе с ним. Вокруг царила непроглядная тьма, усеянная мириадами звезд. Яркий звездный свет немного рассеивал темноту, позволив Манхао увидеть вдалеке мост. Разрушенный мост! Конструкция гигантских размеров пульсировала древней волей. Словно она стояла здесь с незапамятных времен, каменный мост уходил далеко в звездную черноту, невозможно было увидеть, где он кончается. Мост не был целым, а скорее состоял из множества крупных каменных обломков. Эти каменные обломки не разлетались в разные стороны, напротив, они сохраняли изначальную форму постройки, делая мост практически целым, если смотреть на него издалека. Но чем ближе оказывался человек, тем лучше становились видны прорехи между крупными обломками. Изначально они выглядели не очень большими, но с приближением становилось понятно, что расстояние между ними действительно огромное. Между этими обломками кружила каменная пыль, ее яркое свечение подсвечивало весь мост. «Мост поступи бессмертных», – пробормотал Мэнхао. Но тут кое-что привлекло его внимание. 8 темных размытых фигур внезапно возникли впереди и окружили женщину-куклу. В этот момент их культивация начала волнами расходиться во все стороны. Эти волны превосходили самые смелые фантазии Мэнхао. От них у него возникло похожее чувство, как и от бессмертного, который упал с небес много лет назад. 8 фигур оказались бессмертными. Как только они появились впереди, то сразу же атаковали женщину. Пространство вокруг них задрожало, а слепящие вспышки света несли в себе неописуемую истребляющую ауру. Мэнхао сперва подумал, что эта женщина даже не шелохнется, но от ее тела во все стороны разошлась рябь. Ее она атаковала божественные способности 8 нападавших. Когда загрохотал взрыв, Мэнхао и остальные практики, прибывшие с помощью камней, закашлялись кровью. Хотя они не могли увидеть лица друг друга, но могли почувствовать изумление и то, что их ранили. «Выходит, она не кукла!» – изумленно заключил Мэнхао. Одновременно со взрывом нечто похожее на резкий порыв ветра пронеслось по округе. Мэнхао чувствовал, как его хватка на камне моста бессмертных постепенно слабеет. Сияние в этом месте замерцало и угасло практически наполовину. «Проклятие! Проклятие!» – мысленно чертыхался Мэнхао, чувствуя нарастающую ярость. Больше он ничего не мог сделать. Только кипеть от ярости и стараться удержать хватку на камне моста бессмертных. Грохот отшвырнул 8 нападавших. В мгновение ока женщина вновь полетела дальше вместе с Мэнхао и остальными. Но 8 неизвестным потребовался всего лишь миг, чтобы ее догнать. В этот раз их тела залило яркое свечение. Напоминая 8 солнц, они атаковали женщину. Выражение лица женщины внезапно изменилось. Она исчезла и возникла вдалеке, после чего превратилась в луч радужного света и на большой скорости помчалась вперед. «Демонесса Джисян из секты Бессмертного Демона!» – холодно сказал один из 8 нападавших. «Тебе удалось обманом выманить у юного господина ценнейшее сокровище. Мы выслеживали тебя целый 60-летний цикл. Оказывается, все это время ты пряталась здесь, притворяясь куклой моста поступи бессмертных. Ты уже однажды нас одурачила. Давай-ка посмотрим, как ты планируешь сбежать от нас на этот раз!» Даже не посмотрев в сторону Мэнхао и остальных, 8 неизвестных погнались за женщиной. Она оказалась практиком, которая прикидывалась куклой, чтобы сбить со следа преследователей? Секта бессмертного демона? Что это за секта такая? Мэнхао с дрожью в сердце наблюдал, как люди исчезли вдалеке. Камень моста бессмертных в его руке не остановился. Он продолжал нести группу практиков к мосту поступи бессмертных. Они приближались к мосту настолько быстро, что Мэнхао толком не мог привести мысли в порядок. Как вдруг издали раздался чей-то яростный вопль, позади к ним внезапно устремилось 8 лучей света. Судя по их скорости, совсем скоро они их нагонят. Мэнхао посмотрел назад и прищурился. «Какая странная божественная способность. С ней можно достичь такой скорости, пока летишь сквозь звезды. 8 фигур практически мгновенно одним рывком покрыли огромное расстояние, словно пространство под их ногами сжималось. «Сжимается! Сжимается!» – бормотал Мэнхао. Он внезапно подумал о том, как покинул планету Южные Небеса, и о том, как уменьшалась в размерах Земля. Создавалось впечатление, что с этой способностью, не обращая внимания на размер собственного тела, за один шаг можно было пересечь огромное пространство. Пока 8 фигур вели преследование, Мэнхао внезапно задрожал. С рокотом необъятная невидимая сила вырвалась из камня моста бессмертных и засосала Мэнхао внутрь. То же самое произошло и с остальными. Все практики западной пустыни с планеты Южные Небеса растворились и вступили на истинный мост поступи бессмертных. Добравшись до места, 8 бессмертных обнаружили только пустоту. Они покосились на руины, не решаясь войти. «Она опять ускользнула! Эта демонесса хитрая и изворотлива, как лиса! В этот раз ей пришлось бросить свое физическое тело и дорого заплатить за то, чтобы соединить душу с телом одного из этих малышей с южных небес! Мост поступи бессмертных давным-давно уничтожил основатель Дзе, однако его защищают могущественные силы и формируют его раз в 1000 лет. Звездное небо не может пойти против него, как и бессмертные Дзе не могут в него попасть. Мы не можем туда проникнуть, но ей рано или поздно придется покинуть мост. Вот тогда-то мы ее и поймаем!» 8 бессмертных последний раз взглянули на мост поступи бессмертных, а потом исчезли в темноте.